Глава 24. Началось в колхозе утро. Из народного творчества. Окончив с горем пополам третий класс, мы разъехались на лето по пионерским лагерям, чтобы уже осенью вновь собраться вместе и шагнуть в старший корпус. Сколько радостных впечатлений получил я от встречи с отдохнувшими одноклассниками, но на душе почему-то было тревожно. Как-то встретят нас здесь. Да и от Лёхи Акимова, своего старого друга, я ничего хорошего о предстоящей мне жизни не слышал. Он говорил мне, что старший корпус очень сильно отличается от младшего, но я даже представить себе не мог, до какой степени. Казалось бы, не произошло ничего особенного. Просто мы из одного крыла здания перешли в другое, но как же круто, причем в самую что ни на есть худшую сторону, изменилась наша жизнь. В первый же день ко мне на лестнице подошел какой-то придурковатый малый с идиотской ухмылкой на деформированном от побоев лице и, безбожно коверкая слова своим беззубым ртом, спросил: «Слушай, парень, тебя старшие еще не мудохали?» «Что еще за старшие? И почему они должны меня мудохать?» — неприятно удивился я. «Ну, видишь все сам сегодня вечером». Он заговорщически похлопал меня по плечу и слинял в неизвестном направлении. Не успел я как следует задуматься над этой странной загадкой, как мимо меня медленно прошествовал огромного размера старшеклассник. Не поворачивая головы в мою сторону, он повелительно бросил мне через плечо: «Новенький, пиздуй за мной». Я собрался было ослушаться странного незнакомца и даже сказать, что никуда с ним не пойду, но тут его товарищ, идущий следом, отвесил мне такого смачного пенделя, что я кубарем скатился с лестницы. «Тебе же сказано было идти за Лукой. Оглох, что ли?» Он схватил меня за шиворот и дотащил до палаты, в которой уже сидели ребята из нашего класса. Перед ними, как гора, возвышался тот самый здоровенный парень, которого я имел неудовольствие видеть несколькими минутами ранее. Он держал речь перед испуганными четвероклассниками. «Слушайте сюда, бандерлоги. Меня зовут Игорь Лукавин. Для вас я Лука. Усекли? Сейчас вы будете по очереди получать кулаком в ваши чахлые души, и не дай бог кто-нибудь из вас заноет. Отхуячу так, что даже воспиталка не узнает. Тем же, кто достойно пройдет испытание, добро пожаловать в старший корпус». Итак, вся процедура нашей прописки на новом месте состояла в том, что мы, выходя по одному, получали по 5 ударов в грудь на удержание. Но каких ударов? Ни о каком удержании не могло быть и речи. Мощные кулаки звероподобного Луки заставляли нас отрываться от пола и лететь, подобно космонавтам, в невесомости через всю палату в противоположный угол комнаты. Мы сразу же окрестили этот необычный способ нанесения побоев стыковкой со шкафом. Как выяснилось позже, никто из старших не умел бить так сильно и жестко, как Лукавин. Он словно готовился к каким-то очень важным в своей жизни соревнованиям, а мы служили ему удобными метательными снарядами. Этот Лука вообще был тем еще дураломом. Его боялись не только чужие, но и свои. Обладая совершенно феноменальной для старшеклассника силой, Лукавину ничего не стоило во время тренировки посадить себя на плечи какого-нибудь малыша и пробежать таким образом несколько километров. Он нагонял ужас на всех, с кем его когда-либо сводила судьба. Благодаря своим бойцовским качествам и постоянной готовности продемонстрировать их в деле, Лука завоевал непререкаемый авторитет в старшем корпусе. Рассказывали, что однажды он вышел один против целой толпы пришедших в интернат нетрезвых гопников, набил морды самым наглым и недовольным, а остальных обратил в паническое бегство и рассеял по окрестностям. Дело же было так. Как-то некий пьяный опоссум, по трагической для себя случайности забредший на территорию интерната, решил, извиняюсь за грубое выражение, выебнуться на первого же попавшегося ему детдомовца, ну и, разумеется, был тут же им довольно свирепо опиздюлен. Будучи человеком явно суицидального склада, на следующий же день он привел под неприступные стены инкубатора толпу таких же сказочных долбоебов человек в 20. Всем им тоже не терпелось испытать на себе крутой нрав детдомовской банды, которая не знает ни жалости, ни пощады. Не успели эти идиоты прокричать, что же вы попрятались, как крысы грёбаные сироты, как из здания интерната вне себя от ярости выскочил Игорёха Лукавин по прозвищу Лука и первыми же двумя страшными ударами буквально снес с лица земли двух самых голосистых гопников. Вся остальная толпа, не ожидавшая от грёбаных сирот ничего подобного, на несколько секунд, что называется, выпала в осадок, пребывая в совершеннейшем ахуе, а затем, побросав принесенные с собой кирпичи и бутылки, ломанулась, куда глаза глядят. Еще через минуту, вслед за ними, страшно матерясь и улюлюкая, уже неслась огромная ватага разъяренных детдомовцев, встречу с которыми они наверняка запомнили на всю свою оставшуюся жизнь. По счастью, впоследствии я не так часто сталкивался с Лукой, поскольку он верховодил в другом отряде. Но, к несчастью, за нашим 4-м А-классом закрепили старшеклассников, которые были гораздо хуже Лукавина. Все дело в том, что жизнь в старшем корпусе строилась по системе известного революционного педагога-новатора Макаренко, которая вроде как подразумевала благотворное влияние больших ребят на маленьких. И если в младшем корпусе мы жили классами, то здесь вместе с нами, допустим, на самоподготовке, можно было увидеть тех же восьмиклассников или десятиклассников. Разумеется, в самой идее разновозрастных отрядов не было ничего плохого. Предполагалось, что старшие ребята будут по-отечески опекать младших, а мелюзга, в свою очередь, станет брать пример со своих повзрослевших товарищей. Но на практике вся эта благая задумка выродилась в жесточайшую дедовщину, по сравнению с которой порядки, царившие в тогдашней советской армии, напоминали безобидный детский сад. Нам еще представится не один случай убедиться в этом, а пока давайте познакомимся со старшеклассниками, каждодневными стараниями которых наша детдомовская жизнь на несколько лет превратилась в кромешный ад. Первого старшика, отвечавшего за наше воспитание, звали Андрей Козлович. Сам же себя он величал Кызелом. Странное прозвище, если не знать, что он и по жизни был хрестоматийным козлом. Этот кудрявый, крепко сбитый парень почему-то сразу решил, что мы являемся ему крепостными холопами, с которыми можно делать все, что ему, Козловичу, заблагорассудится. И первое же, что он исполнил, это выстроил всех нас вечером в одну шеренгу и начал со всего размаха хлопать своими огромными ручищами по нашим ушам. Вероятно, столь необычным способом Кызел пытался как можно сильнее оглушить нас и сломать нашу волю. Что же, ему это удалось, тем более, что действовал он не один. У него были такие же свихнувшиеся на насилии помощники. Второго упыря, который, используя большую разницу в возрасте, терроризировал нас постоянными побоями, звали Петр Грушин, или Груша, если коротко. В отличие от того же Лукавина или Козловича, он категорически не переваривал какой бы то ни было спорт, поскольку уже в седьмом классе являлся хроническим алкоголиком. Его вынуждены были даже поставить с этим убийственным для школьника диагнозом на медицинский учет. Почти каждый вечер Груша появлялся в интернате в жопу пьяным, а бухал он все, из чего можно было извлечь выгоду, то есть нахрюкаться. Водку значит водку, пиво так пиво. Но чаще всего за неимением средств в дело шел какой-нибудь дешевый одеколон или всякие технические жидкости для обработки поверхностей. От Груши навсегда разило таким страшным перегаром, что если бы кому-то вдруг вздумалось чиркнуть рядом с этим ебланом спичкой, то он, пожалуй, мог бы и воспламениться. Помимо этих двух уродов, в старшем корпусе имелась еще целая свора подросших шакалов, которые, формально не являясь членами нашего отряда, тем не менее с огромным энтузиазмом прибегали к нам в палату пиздить охуевшую малышню. Для них это был просто праздник какой-то. И если Лука не давал всякой интернатской шушере устанавливать чужие порядки в веренном ему отряде, предпочитая избивать своих подопечных лично, то Кызел и Груша были не прочь для разнообразия подключить к священному делу воспитания подрастающего поколения еще несколько таких же садистов и отморозков. Все они в ожидании очередной кровавой развлекухи непрерывно паслись на нашем этаже. Чуть позже я расскажу более подробно о побоях, которыми нас как пряниками одаривали старшие, а сейчас попробую описать, с чего начиналось в интернатском колхозе утро. Итак, каждый день в 6 часов утра, независимо от погоды и времени года на дворе, мы всей своей полусонной и невыспавшейся толпой выбегали на зарядку. Не успевал болтающийся на стене динамик грянуть сакраментальное «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь», «Да здравствует созданный волей народов единый могучий Советский Союз», как мы, уже не теряя ни секунды драгоценного времени, стремительно выскакивали на улицу. Все дело в том, что даже незначительное промедление в этом вопросе могло оказаться для нас чреватым очень большими неприятностями. Однажды, еще в первый свой день в старшем корпусе, Зобов Ванька, после начала исполнения гимна, вместо того, чтобы не мешкая бежать на зарядку, решил немного понежиться в кровати, или, как он выразился, дать храпака. Так Козлович отмудохал его ногами столь жестоко, что он не мог после этого ходить несколько дней. С тех пор мы с первыми звуками гимна вскакивали как подорванные, и не успевал он еще закончиться, как никого из нас в палате уже не было. В любой самый лютый холод и испепеляющую жару, будь на улице хоть плюс 40 градусов или минус 40, в снег, дождь, ураган и прочую непогоду, мы должны были голыми по пояс пробежать свои 3 километра, отжаться энное количество раз на брусьях и подтянуться на турнике. Все это время за нами внимательно наблюдал Козлович, который тумаками подгонял особо обнаглевших доходяг. Помню, что тогда мы на все лады проклинали и эту чертову зарядку, и дурацкую погоду, и садиста Кызела, не сознавая, что только за принуждение к спорту нам следовало бы сказать ему спасибо. Во всяком случае, все эти ежедневные упражнения очень серьезно укрепили нас физически. Представьте себе какое-нибудь раннее зимнее утро, только-только забрезжил слабый рассвет, а по почти еще ночному черному лесу бежит, тяжело топоча десятками ног, полураздетая толпа злых и матерящихся детдомовцев. Пар так и валит из наших сведенных судорогой ртов, а обнаженные потные тела аж дымятся на крепком морозе. После пробежки мы оккупируем брусья и турник, на котором выполняем довольно сложные силовые упражнения, начиная от офицерского выхода и заканчивая выходом на две без раскачки. И хотя руки так и норовят примерзнуть к перекладине, никому и в голову не приходит сочковать, ведь скоро экзамен. В конце каждого месяца Козлович устраивал смотр наших спортивных достижений. На одной из зарядок собиралась группа любящих почесать свои кулаки о чужие рожи старших, которые грозно смотрели, чего мы достигли за прошедший период. Для нас устанавливались специальные нормативы. Скажем, пройти по рукоходу 3 раза подряд или сделать 100 приседаний в быстром темпе. За невыполнение вышеозначенных норм презренный тюфяк гарантированно огребал по лицу. Поэтому приходилось всегда выбирать. Либо ты подтягиваешься 10-20 раз, либо же тебя избивают 3-4 старших. Слава богу, у меня с этим проблем никогда не было. Прослышав как-то о том, что терпение и труд все перетрут, я взял за обыкновение ставить перед собой всякого рода цели и непременно добиваться их исполнения. Так, например, я решил, что обязательно должен подтягиваться больше всех в классе, и уже через полгода после постоянных изматывающих тренировок на турнике увеличил количество подтягиваний с 10 до 20 раз. Еще приблизительно столько же я мог сделать подъемов с переворотом, не слезая при этом с перекладины. Но участь доходяг была незавидна. Их увлеченному тузили всем кагалам, когда они имели неосторожность не уложиться в нормативы. Смотреть на это было тяжело. Вызывают, предположим, на экзамен какого-нибудь слабосильного от природы дрища. Встречались между нами и такие. Для него и один-то раз подтянуться практически невыполнимая задача, а от него требуют совершить и вовсе невозможное. И вот висит он, бедолага, на турнике, дергается из стороны в сторону своим худосочным тельцем, а достать подбородком до перекладины никак не может. Старшие, глядя на все это безобразие, выходят из себя. «Ты что, обморок, издеваешься над нами? Если сейчас же не подтянешься хотя бы 5 раз, будешь получать поебалу». Плачущий от страха дохляк еще какое-то время болтается на турнике, а потом как мешок с дерьмом падает на землю. Старшие воспринимают это как сигнал к действию и принимаются пинать несчастного. А вообще, насильственные тренировки творили с нами буквально чудеса. Помню, первые несколько дней после зарядки мы еле доползали от усталости до своей палаты, но спустя всего пару месяцев пробегали эти злосчастные 3 километра так легко и непринужденно, что у нас даже не сбивалось дыхание. Да и как не пробежать, когда за вами во всю прыть несется кызел и орет страшным голосом: «Кого догоню, убью». Тут уже хочешь не хочешь, а будешь перебирать ногами с максимально возможной для тебя скоростью.